Часть восьмая. Селезенкин имел несколько мясных лавок в разных частях города, сданных на отчет приказчикам. Но главная его лавка, где находился и склад свинины, была в одной из улиц, прилегающих к сенному рынку. Это было большое помещение с двумя входами, двери которых были распахнуты настежь, и зимой в лютые морозы всегда были украшены передними частями окаменелых от мороза свиных туш, задние части которых были отрублены на окорока и лежали в засоле в бочках, находившихся в подвалах под лавкой. В этой лавке зимой торговали только мороженым мясом, и она была резиденцией самого Селезенкина. Здесь он всегда находился в шубе на лисьих бедерках, опоясанный красным кушаком, помещаясь за ясеневой со стеклами перегородкой, которой был отгорожен угол от лавки. В этом углу стояла конторка, столик с двумя стульями, диванчик, висели телефон и горы счетов на шпильках, отрывной календарь и простые американские часы с изображением на циферблате негра, играющего на гитаре, вращающего глазами и высовывающего язык. Селезенкин был торговец аккуратный, любящий свое дело. Являлся в лавку с 9 часов утра и просиживал здесь до 8 вечера, раза два в день, только отлучаясь в ближайший трактир или пообедать, или с кем-нибудь из крупных покупателей и торговцев попить чайку и поговорить о делах. Да и обедать в трактир уходил он не каждый день. В большинстве случаев ему приносили обед из дома в сутках, и здесь за перегородкой он и обедал. Квартира его помещалась недалеко от лавки, всего через 2 дома в той же улице. Здесь же Селезенкину приходилось иногда и отдохнуть после обеда, прикорнув на маленьком диванчике и задернув зелеными занавесками стекла перегородки. Он и сейчас лежал на диване после обеда, подняв воротник шубы и нахлобучив на лоб барашковую шапку, когда к нему вошел приказчик и тронул его за рукав. — Петр Матвеевич, вас господин какой-то спрашивает и желает видеть, — сказал он. — Кто такой? Какой такой господин? — спросил Селезенкин сквозь дремоту. — Да черненький такой, носатый. — Как его фамилия? — Я спрашивал, но они не говорят. — Ну, тогда и не надо его. Скажи, что сплю. Пусть через час приходит. Разговор происходил довольно громко, так что его можно было слышать через тоненькую дощатую перегородку. Вдруг в это время из лавки раздался возглас. — Петр Матвеевич, это я, Хаперский. Разрешите аудиенцию на 15 минут. Селезенкин горохом скатился с дивана, сел, поправляя на себе шапку и воротник, и крикнул. «Войдите, войдите, Дмитрий!» Он запнулся, забыв отчество. Вошел Хаперский и сказал «Здравствуйте!» Появлению Хаперского Селезенкин несказанно удивился. Тот ни разу не был у него в лавке, и Селезенкин был уверен, что Хаперский даже не знает адреса его лавки. «Господи, уж не случилось ли чего с Настюшей?» — испуганно спросил Селезенкин, протягивая руку Хаперскому. — Нет, ничего. Настюша здорова, но я приехал к вам все-таки по ее делу. — Тссс, громко не говорите, нехорошо, там слышно, а приказчики ничего этого знать не должны. — спохватился Селезенкин и кивнул на лавку. — Садитесь, пожалуйста, — предложил он ему стул. Хаперский сел и обвел взором каморку. — Удивляюсь, как вы можете спать в таком холоду, — сказал он. — Привычка. Да, наконец, ведь я тепло и одет. Лисья шуба, валенки. А почему вы, однако, ко мне приехали-то? Опять какие-нибудь новые поборы за Настю, что ли? — тихо спросил Селезенкин. — Комбинация одна счастливая у меня в голове явилась по этому делу. В зимнем саду у нас об этом разговаривать неудобно. Знаете, у нас, должно быть, и стены слышат. Чуть с кем поговорил о чем-нибудь по секрету, наутро все знают о чем и все-все до мельчайших подробностей знают. — Да ведь и здесь-то, — замялся Селезенкин, — здесь то же самое. Знаете что, пойдемте-ка мы лучше в трактир. К тому же после обеда я еще и чаю не пил. В трактир так в трактир, согласился Хоперский. Действительно, разговор у нас должен быть не короткий. Селезенкин и Хоперский вышли из-за перегородки в лавку. Селезенкин запер каморку на ключ и сказал приказчикам: «Я в трактир. Кто спрашивать будет, так вернусь через час. Но в трактир того, кто придет, не посылать». «Слушаюсь», — поклонился ему старший приказчик с широчайшей рыжей бородой лопатой, вкрытым синим сукном тулупе, в переднике, в валенках и в шапке, нахлобученной на уши. Селезенкин, уходя из лавки, по обычаю перекрестился на икону, сняв шапку, и вышел вместе с Хоперским на улицу. «Уж не приключилось ли каких притеснений, Настюша?» — спросил Селезенкин, чувствуя, как у него усиленно ёкает сердце. «Ничего подобного. Просто у меня явилась одна отличная комбинация для вас по делу Настюши», — отвечал Хоперский. «Ну-че, ну-че», — торопил его Селезенкин. «Да на ходу-то трудно рассказывать. Вот придем в трактир, а, впрочем, можно и здесь. С вас просят 3600...» «Да, а я даю 2400, это мой последний сказ. Не желают, забью горе веревочкой, перестану ездить и буду стараться забыть ее». «Да ну, это с какой же стати? Она девушка хорошая и сама лично согласна на все условия, хотя бы и вовсе без всякого обеспечения». «Да, она сказала мне это, но ведьма-то ее это...» Хоперский остановился, взял Селезенкина за воротник шубы, посмотрел ему в глаза и сказал: «Дайте мне лично за работу только 500 рублей, и я вам доставлю Настю на квартиру без всяких 3600 рублей и даже без 2400, которые предлагаете вы». «То есть как же это так?» — недоумевал Селезенкин. «Увезем. Никто и знать не будет, как увезем, и 1900 рублей из ассигнованных вами 2400 останутся у вас в кармане». «Да разве это можно?» «Отлично можно, и сейчас в трактире я вам расскажу, как». «Пожалуйте направо, вот трактир». Они свернули в подъезд. Селезенкин привел Хоперского в каморку трактира, носящую название кабинета. Каморка редко проветривалась, здесь пахло постными пирогами и пивом. Быстро распоясав свою лисью шубенку, Селезенкин сбросил ее на руки полового и, усевшись с Хоперским за столиком лицом к лицу, спросил: «Что ж, только чайку выпьем или сначала малость хмельной сырости?» «Нет, только чайку». «Ну так подай чаю двоим с лимоном, да для параду вареницы малинового блюдечко принеси». Половой перебросил салфетку из-под одной руки под другую, как бы отдавая честь этим маневрам посетителям, и скрылся. «Ну-ка, ну-тика, говорите», — торопил Селезенкин Хоперского, желая поскорее узнать от него его план похищения. «Вы мне дадите 500 рублей, и мы с вами увезем Настю без всяких уплат. Увезем и водворим на приготовленную ей квартиру», — отчеканил Хоперский. «Да Настюш-то согласна будет? Сама-то она как?» «Согласна, согласна. Ей это даже нравится. Я ей говорил сегодня по секрету после репетиции. И первые ее слова были: а что ж, это даже очень хорошо, точь-в-точь, как в каком-нибудь романе. И прибавила: но надо, чтобы тройка была. Я велел ей все это держать в тайне, никому даже не намекать об этом, и сразу к вам. А торговаться будете, так ведь этому же и конца не будет. И кончится все это тем, что в конце концов все сдерут с вас 7 шкур, а самой Настюше, пожалуй, ничего и не останется». «Это верно, дорогой, верно», — сказал весело Селезенкин и хлопнул Хоперского по плечу. «Ну так что, увезем? А мне 500 рублей за труды и за идею». «Увезем, голубчик, увезем. Но вот только как?» А вот как. Мой совет, что все это нужно сделать в следующее воскресенье, в юбилейный бенефис нашего черта Урываева. Сама судьба дает нам этот день, и лучше этого дня нам не найти. С утра будет молебен в саду и поднесение юбилейное, завтрак, а вечером блистательное представление. Блистательное — это Урываева слово. Он так представление на афише называет. Сегодня уж афишу составляли. После представления ужин для его знакомых, почетных гостей, газетчиков и всех участвовавших. Будете и вы приглашены, как гость завсегдатый и к тому же подписавшийся на подарок, — рассказывал Хаперский. Вот-вот, — одобрительно произнес Селезенкин и сделал знак Хаперскому, чтобы тот замолчал. Половой в это время вносил поднос с чайным прибором. Но вот чайный прибор поставлен на стол, и Половой удалился. Селезенкин начал мыть кипятком стаканы, а Хаперский продолжал. «Лучше этого вечера и не придумаешь. За Настей надзор ослабится, потому где ж тут за ней следить? Зоя Кондратьевна клюкнет в этот день и даже дважды клюкнет. Утром за завтраком и вечером за ужином. Да и певицы-то нашего хора, наверное, налижутся. Я уверен, что все будут хвативши, все будут амурничать с гостями, и никому о Насте и в голову не придет. А мы будем о ней помнить, то есть я и вы. Вина пить не будем, и в самый разгар ужина увезем ее». «Отлично, превосходно!» — воскликнул Селезенкин. «Руку, я согласен». «Проведу я Настюшу через кухню, но надо, чтобы у вас уж была бы карета готова с хорошими конями», — пояснял Хаперский. «Львов вытребуем». «Вы будете уж ждать нас в карете. Настя, я к вам в карету и аминь. Но надо, чтобы к этому времени и квартирка для Насти готова была». «Вот с квартиркой-то...» — заговорил Селезенкин и запнулся. «Постой, сколько времени осталось?» «Сегодня у нас четверг, пятница, суббота, воскресенье». «Да ведь бенефис у Рываева будет не в это воскресенье. Он отложен. Костюмы у Цвибели не готовы», — перебил его Хаперский. «Отложен? А, стало быть, 10 дней еще до бенефиса. Ну, тогда и разговаривать нечего. Дом деревянный к этому времени выстроим, мы не только что квартиру приготовим. К тому же квартира у меня для Настюши на примете есть». «Ну так что, по рукам?» — спросил Хаперский. «Само собой, по рукам. Голубчик, ты меня оживляешь!» — воскликнул Селезенкин. «А я уж сегодня через это происшествие ночью плохо спал. Тянут со всех сторон поборы, а толку никакого. Ну, скажи на милость, вчера уж даже Урываев, наш брат-купец, и тот ополчился. 300 рублей хочет сорвать». «Ну, а здесь вы уже ничего не будете знать, как только отдать мне 500 рублей». «Меньше 500 рублей взять нельзя. Ведь я должен буду потерять место, когда все это узнается. Но с 500 рублями мне наплевать». «Не обижу, не обижу. Будь спокоен», — ободрял его Селезенкин. «Кроме 500 и подарок еще от меня будет. 500 за дело, а подарок за милую душу. Но вот в чем заковыка. Ведь понадобится паспорт ейный, Настюшин, то есть. Без паспорта ее ни на какой квартире держать не будут». Селезенкин сделал серьезное лицо. «Паспорта у ней нет, я знаю, я справлялся. Она живет по метрическому свидетельству», — ответил Хаперский. «А свидетельство это вместе с паспортами девиц у Зои Кондратьевны в шкатулке. Но Настя всегда может достать свое метрическое свидетельство из шкатулки Зои Кондратьевны, когда та уедет из дома по гостиному двору шляться. Она часто ездит». «Да сможет ли?» Хаперский хлопнул себя ладонью в грудь и сказал. «Когда Хаперский за что-нибудь взялся, сможет. Сама она не сможет, Хаперский ей поможет. Хлопочите только насчет квартиры. За 3 дня до воскресенья все будет готово. Сейчас отсюда к мебельщику. Заедем на квартиру и дадим задаток. Есть у меня отличная старушка-стрепуха с дочкой. Старушку в стрепухе, а дочку в горничные. — Ого, как вы хотите! Двух прислуг? — прищелкнул языком Хоперский. — Пусть живет и хвалит купца Селезенкина. Одной-то ведь ей скучно будет. Обойщик в 2 дня все обобьет, шторы и занавески повесит, — высчитывал Селезенкин. — Кухонную посуду куплю. Самовар там, лампы, столовая посуда. Все куплю, и все будет готово. Ну да где запнусь, ты поможешь. Что тебе днем делать-то? — С удовольствием, — отвечал Хоперский. — Ну, а теперь выпить надо на радостях. Чего-нибудь хорошенького выпить. И Селезенкин нажал пуговку электрического звонка, призывая полового. Селезенкин и Хоперский выходили из трактира на улицу. Селезенкин ликовал. — Уж как я рад-то буду, что все это кончится, — говорил он. — Веришь ли, всю душу вымотали. — Верю, — отвечал Хоперский. — И как неловко, как стыдно торговаться на девушку. Ведь это же человеческая душа. Еще зарядишься пьяным, так туда-сюда. А трезвый, так и не знаешь, какие слова говорить. А ей, этой самой Зое Кондратьевне, как с гуся вода. — Привыкла? Что ей? — Ну вот, видишь, из-за этого-то мне и хочется Настюшу у ней поскорее вырвать. Они стояли на улице около трактирного подъезда. — Таки мне теперь куда же? — спросил Хоперский. — Поезжай в зимний сад и подготовляй Настю. Скажи, что я в восторге, что я... Даже можете сказать, что она все равно будет от меня обеспечена, — отвечал Селезенкин, путаясь от восторга и говоря Хоперскому то ты, то вы. — Ну, а я сейчас туда, где квартирку присмотрел, дам задаток. — Нет, я к тому спросил, что не поручите ли вы что-нибудь для квартиры купить. — Покуда ничего, покуда я все сам. Времени ведь еще много. А ваше дело, покуда наущать ее, соображать насчет того, чтоб ей быть к воскресенью с метрическим свидетельством в руках. А вечером, 9 часов, я приеду в зимний сад. Они шли по тротуару. Хоперский остановился, взял Селезенкина за борт шубы и произнес. Надо бы задаточек. Ужасно я издержался, а между тем эти разъезды... Задаточек? — Так, — протянул Селезенкин, — но ведь за извозчиков-то я вам заплачу. Вот на сегодня за 2 конца 2 рубля, а 500 рублей получите полностью, как только Настюша будет перевезена в свою квартиру. Ему не хотелось давать задатка Хоперскому, но тот приставал и просил. — Я совсем без денег, — говорил он, — дайте хоть 50 рублей. Когда у человека деньги есть, и на душе веселее, и свободнее действуешь. А когда я без денег, я угнетен. Селезенкин вздохнул. — Ну, хорошо, возьмите. Но уж певицам этим вашим я сегодня не на грош. Он отпахнул полу шубы, полез в брючный карман за бумажником, вынул оттуда 2 красненьких и 2 беленьких бумажки и дал Хоперскому в задаток и на извозчика. — Спасибо, — сказал тот и прибавил. — А певицам прямо сегодня отказывайте. Что это за маклачество такое? Ведь они ко всем лезут, у всех просят, и все им отказывают. Они расстались. Селезенкин отправился дать задаток за квартиру Насти и сообразить, какой мебели нужно купить. Сдающаяся квартира находилась недалеко. — Не сдана еще квартира, которую я смотрел? — спросил Селезенкин, вышедшего на его звонок заспанного дворника. — Квартирка-то? Сегодня вечером обещались какие-то задатки принесть. — Ну, а я уже принес. Можешь получить. И не задаток, а за целый месяц уплачу. — У нас господин купец по годовой книжке, — сказал дворник. — Понимаем, сами домовладельцы. Покажи еще раз квартирку-то. Дворник повел по лестнице в третий этаж. — Сами в ней квартировать будете, или для другого кого нанимаете? Селезенкин несколько смутился. «Квартиру беру для себя», — отвечал он. «Но будет жить в ней одна моя сродственница, молодая девушка, и две прислуги при ней будут». Дворник улыбнулся, кивнул как-то пальцем и проворчал. «Понимаем-с, понимаем-с, не извольте беспокоиться. У нас вон в том флигеле тоже одна генеральская сродственница живет, а генералы приезжают и платят». Квартира была из трех маленьких комнат в два и в одно окно. Имела коридорчик, темную прихожую и кухню с отгороженной коморкой для прислуги, в которой, однако, могли поместиться две кровати. Квартира была оклеена новыми обоями и имела отбеленные потолки. «Летом хозяин обещался полы и окна покрасить», — сообщил дворник. Селезенкин осматривал комнаты и планировал. «Вот тут спаленка. Можно драпировочку повесить, а за драпировочкой кроватка и умывальничек. Драпировочку непременно розовенькую, с пещеркой. А в пещерке диванчик мягонький, а сверху фонарик розовый», — говорил он себе и мерил шагами ширину комнаты. «Тут вот промежду двух окон туалет из тюлю, как у новоженов Коклюшкиных. Тут стол, полдюжины стульев и маленький буфет, так и за глаза. На окна полотенца с красными петухами». Затем он перешел в третью комнату. «Вот тут зеркало простеночное, мягонькая мебель. Тут потемнее можно. Ковер под стол перед диваном». Он стал считать, во что все это обойдется, и решил: «В 500-600 рублей угнем всю эту музыку». «Облюбовались?» — спросил его дворник и вывел из мечты. «Облюбовал», — отвечал он, решив сейчас же ехать в мебельный магазин, и сказал: «Получите деньги за месяц». «И дворнику 4 рубля за услугу», — сказал дворник. «Что? Ты хлебал ли щит сегодня 4 рубля?» — рассердился Селезенкин. «Кабы семейство было, а то одинокая барышня в одну душу. Уж ежели 20 рубля положить, то и так за 3, извольте». «Ну-ну-ну, ни копейки больше 2. 4, эк хватил. Ты приучай покупателя-то, старайся угодить купцу. Я ведь ходить сюда буду. От меня и деньги получать будешь за квартиру. Вот тебе 2 рубля за услуги вперед, а вот полтинник на чай». «Ну что ж, благодарим покорно», — сказал дворник и уже больше не возражал. Они отправились в Дворницкую писать расписку. Уходя из Дворницкой, Селезенкин радостно думал: «Половина дела сделана, квартира снята. Ах, дай-то бог, кабы все благополучно до конца довести». Селезенкин приехал в зимний сад часу в 11 вечера и тотчас же начал искать Настю, обходя галереи и заглядывая в кабинеты, так как русский хор певиц уже кончил свою программу в первом отделении, и на эстраде прыгали две француженки в красных фраках. Ища Настю, он натолкнулся на Зою Кондратьевну. Та подошла к нему, поздоровалась и сказала: «Мне кажется, я уж должна вам скостить сотняшку-то и для ровного счета взять вместо 1600 рублей 1500. Это для ровного счета». Селезенкин посмотрел ей насмешливо в лицо и отвечал: «А я так и 1200 давать отдумал». «То есть как это? Что так?» — несколько испуганно спросила Зоя Кондратьевна. «Да надоела мне вся эта музыка. Торгуемся, словно на свинину, даже совестно. Да мы и свинину-то скорее кончаем. 2 раза чайку попить сходить в трактир и готово, а тут разговоров не обобраться». Зоя Кондратьевна опешила. «Стало быть, и Настю не берете?» — задала она вопрос. «Люблю и обожаю по-прежнему-с, но торговаться больше не намерен-с, не могу. Что это, помилуйте?» Зоя Кондратьевна не ожидала такого тона. «Ну вот как с вас обеспечение-то не брать, если вы даже и не покончившее еще дело уж начинаете в чем-то колебаться?» — пробормотала она. «Ни в чем не колеблюсь, а торговля мне надоела, словно на крепостном положении». «Ну, подите, подите, помилуйтесь с ней. Она с Маримьяной и с Дашей в угловом кабинете сидит. Там пианино стоит, так Маримьяна проходит с ней новый номер для бенефиса Урываева. Насте придется маленькое соло петь». Она взяла Селезенкина под руку и повела его в кабинет. Там действительно Маримьяна Ивановна сидела за пианино и играла голос, а Настя, стоя за ее стулом, пела. Ей подпевала Даша Хохотова. При входе Селезенкина все встрепенулись и подошли к нему здороваться. — Вот ваш предмет. Помилуйтесь с ней, — проговорила Зоя Кондратьевна. — Можете даже чаем ее попоить. Она, кажется, не пила сегодня. Настя, улыбаясь глазами, протянула руку Селезенкину и хотела что-то сказать, но за нее ответила Даша Хохотова. — Нет, чем чаем поить, так лучше велите подать клюквенного морсу с миндальным пирожным. — Да ведь не тебя же поить-то я предлагаю, не тебя, — оборвала ее Зоя Кондратьевна. — А мы оставим их двоих, — прибавила она. — Пойдем, Маримьяна Ивановна, пойдем, Даша. Те неохотно вышли из кабинета со своей хозяйкой. — Не запирайте дверь в кабинет, — сказал им Селезенкин, церемонясь и сам остаться с Настей глаз на глаз в запертом кабинете. — Что сей сон обозначает, Настасья Семеновна? — спросил он по уходе певицы-хозяйки. — Вдруг этакое мне доверие? Уж не разнюхала ли она что? — Не знаю, — отвечала Настя, потупя глазки. Ну, все они мне ужасно надоели. Теперь певицы с одного пристают ко мне. Буду ли я их приглашать к себе гостить, когда я перееду к вам на квартиру? — Всех поганым помелом вонс, — тихо сказал Селезенкин. — Потому что вы будете тогда уже не хористка, а барыня-с, и они вас только заморать могут. — Зоя Кондратьевна пристает, чтобы я ничего не уступала вам из 2000 обеспечения и требует с меня какую-то расписку в 500 рублей. — продолжала Настя. — Расписку? — воскликнул Селезенкин. — Боже вас избави, Настенька, давайте ей какую-нибудь расписку. Выкиньте это из головы. — Да я и не даю. — Боже избави, а то и не расхлебаетесь потом. Никакой расписки. Скажите, пожалуйста, какая пиявка? Кровь сосать собирается. — Ну, тетенька, дайте мне слово, Настенька, что никакой расписки вы ей не дадите. — А если уж очень притеснять будет? — робко спросила Настя. — Все равно не давайте, вытерпите. Ведь уж скоро всему этому конец будет. Ну, дайте мне слово, что не дадите никакой расписки, как бы она у вас ее ни просила. — Извольте. И Настя протянула ему руку. Селезенкин взял руку, пожал ее, погладил и поцеловал, сказав. — Ручка-то какая атласненькая и на розовой подкладке. Все пальчики у этой ручки я колечками с бриллиантиками унижу. Я, Настенька, подарил бы и теперь 3-4 хорошенькие колечка, но боюсь, что отнимут. — Пожалуй, что отнимут. Вы мне привезли полдюжины перчаток, а у меня уж 2 пары отняли, — созналась Настя. — Ну вот, видите. Чем угощать вас, Настенька, прикажете? — спохватился Селезенкин. — Ничем. Чаю я не хочу. Да и клюквенного морса не хочу. Ну, а я вам потом бомбоньерочку куплю, зубки потешить. Мерси. Селезенкин опять взял руку у Насти, опять погладил ее, перевернул ладонью кверху и поцеловал в ладонь, проговорив. В подкладочку теперь. Настя улыбалась и не отнимала руки. Приходилось осведомиться о согласии Насти на предполагаемый побег, для чего Селезенкин сегодня и приехал, чтобы проверить слова Хаперского. Он осмотрелся по сторонам, как бы опасаясь, не спрятался ли кто в кабинете, и, понизив голос, спросил. Говорил вам Хаперский насчет того, что вам лучше без всякого спроса у Зои Кондратьевны к себе на квартиру переехать? — Говорил. Я согласна, — был ответ. — Только, Настенька, голубушка, душечка, об этом никому не гугу. Селезенкин поднял указательный палец кверху. — Боже мой, да с какой же стати я кому-нибудь говорить-то буду? — сказала Настя. — Ну, то-то, ну, то-то. Чуть кто-нибудь узнает, кроме меня, вас и Хаперского, так и все пропало. — А какую квартирку, миленькую, я вам, душечка, нанял? Прелесть! — А где? В какой улице? — поинтересовалась Настя. — Близ Садовой, около Сенной площади, недалеко от меня. — А я думала, что на Невском. Я уж очень Невский люблю. — Я нарочно близ меня, душечка, чтобы каждый день я мог к вам порхать. Утречком к вам и вечером к вам. А вы будете уж меня из серебряного самовара чаем поить. — А разве вы серебряный самовар мне купите? — весело улыбнулась Настя. — Мельхиоровый, а это все равно, что серебро. — А какую я вам, Настенька, сегодня мебель купил для квартиры? Спаленка у вас будет розовая. И Селезенкин принялся рассказывать Насте о мебели. Она выслушала и сказала: «Мерси, голубчик, я вас за это любить буду, очень-очень буду любить». Она в первый раз еще назвала его голубчиком. Он опять взял ее руку и поцеловал. «А про тот Хаперский вам сказал, что мы вас увезем вечером в бенефис у Рываева?» — спросил Селезенкин. «Сказал, сказал. Сказал, чтобы я взяла свое метрическое свидетельство из шкатулки Зои Кондратьевны», — сообщила Настя. — Ну вот, вот, так вы готовьтесь. А главное, никому ни слова, ни полслова. — А шкатулка у Зои Кондратьевны не заперта, у нее уж давно замок сломан. — Ангельчик мой, да как же мне вас отблагодарить-то? Селезенкин опять поцеловал у Насти руку. — А у меня будет и горничная? — спросила Настя. — Девочка, девочка 15 лет, дочка вашей кухарки. — А лампа будет на длинной ножке, такая, которая с пола? — Будет, будет, ангел мой. — Ну, пойдемте ходить по саду, — предложила Настя, вставая. — А то не подумали бы чего. Вон уж наши певицы заглядывают в дверь. — Да ведь Зоя Кондратьевна позволила мне посидеть здесь с вами, — проговорил Селезенкин, в свою очередь вставая. Мало ли что позволила. Она иногда и позволит что-нибудь, а потом, когда ей ничего не очистится, она и примется ругать меня. О, вы не знаете ее. Она у нас ужас какая. Селезенкин и Настя вышли из кабинета на галерею. Только что Селезенкин и Настя показались на галерее Зимнего сада, как к ним подошли певицы Люба и Надежда Захаровна. «А что это мы сейчас слышали? Вы с Настей-то уж на попятный?» — спросила Надежда Захаровна Селезенкина. — А вот тебе и любовь. Селезенкин вспыхнул. — Да кто это вам набрехал? У кого это язык чешется? — воскликнул он. — Сейчас Зоя Кондратьевна нам говорила. Что, говорит, раньше за Настю надавал, так оттого отступился. — Так а при чем же тут любовь-то? При чем же тут Настасья Семеновна-то? Просто надоели вы мне всей своей торговлей, надоели своим маклачеством. Каждый из вас рвет, рвет и еще хочет сорвать. — Сорвать? Рвет? Как это хорошо дамам такие речи говорить! Как это учтиво! — обиделась Люба. — И, наконец, вы не знаете порядков. Нигде певицы из хора даром не выпускают. — Ну, довольно, довольно. Надоело уж мне все это, — сказал Селезенкин, чтобы прикончить разговор, и направился с Настей дальше. Певицы, однако, не оставили его без ответа, и Надежда Захаровна крикнула ему вдогонку. — А надоело? Так мы будем уговаривать Зою Кондратьевну, чтобы она не отдавала вам Настю. Селезенкин посмотрел в лицо Насти, улыбнулся и прошептал. — Ну и пускай уговаривают, это даже и лучше. — А теперь я подведу вас к Зое Кондратьевне и прощайте, моя пупочка, — прибавил он Насте, завидя содержательницу хора, сидевшую вместе с Урываевым за директорским столом. Он подвел Настю к столу. — Что, наворковались? — спросила Зоя Кондратьевна, прихлебывая из стакана с пятой чай Урываева. Селезенкин промолчал. Урываев протянул ему руку и сказал: — Ну, садись, гостем будешь. Чайку. — За чай спасибо. Да уж пил сегодня много. А присесть присяду, — проговорил Селезенкин, сел к столу и посадил рядом с собой Настю. Урываев протянул руку к Насте, похлопал ее по спине, ущипнул за щеку и, улыбаясь, пробормотал: — Эки товар-то ты меня увозишь в самый разгар сезона. Селезенкин тоже улыбнулся и ответил: — Да никуда еще не увожу. Где тут увозить-то, коль гнездо еще не готово? Подождать надо. Или отлынивать задумал? Да оно так и следует. Девчонка молодая еще, и тебе не пара. — Это уж позвольте нам знать, пара или не пара. Обидчиво было начал Селезенкин, но потом спохватился и стал маскировать суть дела. — Ничего я не отдумал, а статья в том, что над нами не каплет. Куда торопиться? — Ну вот и отлично, — похвалил Урываев. — Да дай-то им контракт окончить. Ведь они у меня только до Евдокии Великомученицы служить будут. Ну, а уж после Евдокии так и бери. — Да уж это наше дело, — уклончиво отвечал Селезенкин и, поднявшись, стал прощаться. За ним следом пошла Зоя Кондратьевна и остановила его. — Послушайте, да что же это такое? Может быть, вы и в самом деле отдумали? — спросила она. — Ничего я не отдумывал. — А как все было, так все и осталось, — уклончиво отвечал Селезенкин. — Так сколько же вы даете? Какая же ваша последняя цена? — Вот эта-то торговля, Зоя Кондратьевна, мне и надоела хуже горькой редьки. Я хочу недельку подождать и успокоиться. — Однако вы мне давеча сказали, что вы теперь и 1200 не даете, — не унималась она. — Ничего я не сказал, ничего не говорил, и оставьте меня на недельку в покое. Не будем об этом говорить. Он подошел к продавщице фруктов и конфет, купил за 2 рубля коробку с тянучками и, передавая ее Зое Кондратьевне, сказал: — Вот, передайте от меня это Настасье Семеновне, а торговлю покуда оставим. — Да нельзя же мне, должна же я знать, потому, может быть, другие торговаться будут. — Без Настасьи-то Семеновны согласия! — воскликнул Селезенкин, сверкнув глазами, и прибавил: — Ловко! Но довольно. Прощайте. Конфеты передайте Насте. — Я 1200 взять согласна, что вы 3-го дня давали. Но Селезенкин больше не слушал и направился к выходу. Домой Селезенкин, однако, сейчас не уехал, а решил повидаться с Хоперским, для чего и послал лакея поискать его. Хоперский явился. — Что такое вы наговорили Зое Кондратьевне? — начал он. — Она рвет и мечет. — Да ничего. Просто сказал ей, что все переговоры откладываю на неопределенное время, — отвечал Селезенкин. — Ах, напрасно, напрасно. Она может догадаться, не задумываем ли мы чего помимо ее. — С чего же-то она догадается, если я сказал, что я просто хочу отдохнуть, что переговоры мне эти надоели? — Все-таки напрасно, напрасно. Вы завтра приезжайте и опять начните. Надо уж как-нибудь потерпеть нам во имя общего блага. — Она уж сегодня соглашается на мою сумму на воспитание, на 1200, — сообщил Селезенкин. — А я объявил ей, что теперь и 1200 дать не могу. — Если так, то она что-нибудь почуяла, — проговорил досадливо Хоперский. — Вы все-таки продолжайте торговаться. Завтра же начните. Сговоритесь, да и протягивайте как можно дальше расчет. Уплату денег можно сколько угодно тянуть. Как, мол, найду квартиру, обставлю ее, так сейчас и деньги. — Ну, хорошо, — согласился Селезенкин и сообщил Хоперскому о расписке в 500 рублей, которую заставляла Настю написать Зоя Кондратьевна. — Не слыхал, не слыхал, — отозвался тот и прибавил. — Ну, баба! — Я Настюшу запретил хоть что-либо подписывать. Но вы все-таки, в свою очередь, наставьте ее. Все непременно. Ах, баба, вот так баба, — дивился Хаперский. Вот все указывают на евреев, что, дескать, они такие, сякие, — прибавил он. А эта баба хоть и славянской крови, а двух евреек стоит. Ну, как квартира? — спросил он. Снял, уплатил за месяц вперед и мебель купил. Завтра поручу все обойщику и куплю посуду, — отвечал Селезенкин, простился и стал уходить.